ничего. Первым, кого Эйнсли увидел, когда вошел в отдел, был лейтенант Ньюболт. «Тебя кое-кто хочет повидать у меня в кабинете, Малком. Отправляйся туда прямиком». Несколько мгновений спустя с порога кабинета начальника отдела по расследованию убийств Малколм увидел в кресле Ньюболда Синтию Эрнст. Полицейская форма была ей на удивление к лицу, и выглядела она потрясающе. «Не забавно ли, — подумал Эйнсли, — что простецки скроенная мужская одежда может смотреться на женщине так сексапильно? Сшитый на заказ китель с майорскими золочеными дубовыми листьями на петлицах, только подчеркивал идеальные пропорции ее фигур. Темные волосы, подстриженные по уставу 4 сантиметра над воротничком, оттеняли нежно-розовую кожу лица и выразительные зеленые глаза. Эйнсли уловил запах знакомых духов, и на него внезапно нахлынули воспоминания. Синтия была погружена в чтение единственного листка бумаги, лежавшего перед ней на столе. Когда она подняла голову и заметила Эйнсли, на лице ее не отразилось никаких эмоций. «Войдите и закройте дверь», — сказала она. Эйнсли не мог не заметить ее покрасневших век. Она плакала. Встав у края стола, он начал. «Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования. Спасибо». Резко оборвала майор Эрнст и сразу перешла на сугубо деловой тон. «Я пришла, сержант, задать вам несколько вопросов. Постараюсь исчерпывающе на них ответить», — невольно в тон ей сказал Эйнсли. Даже сейчас, когда она держалась с ним так холодно, видеть ее, слышать ее голос было для него так же радостно, как и в дни их любви. Теперь казалось, что это было очень давно. Их упоительно эротичный, волнующий, слегка безумный роман. Он начался 5 лет назад, когда они оба работали в отделе по расследованию убийств. В 33, на 3 года моложе Эйнсли, она была необычайно хороша собой и притягательна. А сейчас она казалась ему еще более желанной. Ее подчеркнутая суровость к нему странным образом усиливала вожделение, обостряло чувство, которое овладевало им при виде этой женщины. От Синтии исходили манящие импульсы, как от радиомаяка. Так было всегда. В этой совсем уж неромантической обстановке Эйнсли, к своему смущению, ощутил в себе приливы желания. Она кивнула на кресло, стоявшее по противоположную от нее сторону стола, и сказала без улыбки: «Можете сесть». «Спасибо, майор». Эйнсли все же позволил себе чуть заметно улыбнуться. Он сел, понимая, что с первых же слов Синтия очертила рамки их отношений. Строгое соответствие субординации, а в звании она была теперь значительно старше его. «Ну что ж, отлично. Всегда лучше с самого начала знать правила игры». Жаль только, что она не позволила ему высказать искреннее сострадание по поводу страшной смерти ее родителей. Синтия опять уставилась в лист бумаги на столе. Спустя какое-то время она неспешно отложила его в сторону и снова посмотрела на Эйнсли. «Как я поняла, именно вам поручено руководить расследованием убийства моих родителей». «Да, это так». Он начал рассказывать о спецподразделении и причинах его создания, но она прервала его. «Это все мне уже известно». Эйнсли замолк, гадая, чего хочет Синтия. В одном он не сомневался. Она была в глубоком неподдельном горе. О многом говорили покрасневшие глаза. Насколько он знал, Густава и Эленор Эрнст связывались с Синтией, их единственным ребенком, особо нежные отношения. При других обстоятельствах он бы потянулся и обнял ее, или просто погладил по руке, но догадывался, что сейчас не стоит этого делать.